Однако, может, у художника действительно неудачи. Возможно, и денег совсем нет. Интересно еще, как там Трутнев? И Павел Михайлович пишет в другом письме: «Поцелуйте милейшего Ивана Петровича Трутнева. Что он поделывает? Не нужны ли ему деньги? Вам также не нужны ли?» Сейчас вновь пришло письмо из Италии. Следует скорее ответить. За границей, вдали от родной земли, писем ведь особенно ждешь. Но после деловой переписки приятно и с другом побеседовать. Письмо от Тимофея Жогина только что пришло, как всегда, разудалое, веселое и заботливое. «На Пасху, — писал Тимофей, — всю неделю ел, а ел потому, что баба моя заморила меня с голоду в пост, а страстную неделю и говорить нечего, и уверяет меня, что поститься необходимо для детей. Зачем, — спрашивая, — обманывать детей? Пожалуйста, — говорит мне баба, — не рассуждай и не развращай юношество». Замолк я и постился. Ухмыляется Павел Михайлович. Дорогой его друг фарисействовать не любит, священного благоговения не испытывает. Режет грубовато, но откровенно, тем и мил ему. Дальше пишет еще менее почтительно о властях светских. Сейчас говорят, что наследник помре. Какой будет траур? Опять не торговать? «Ох, Тимофей, нет на вас управы», — качает головой Третьяков. «В письме-то бы так не следовало. Но что еще отчебучите?» А еще Тимофей предлагает познакомить Павла с милыми девицами. Не все, мол, холостяком ходить. Пишет тоном игривым, а думает серьезно. Павел Михайлович немедля садится за ответ. Хотел начать по-христиански, Христос воскрес. Да что подумал, не в коня корм, басурманин ведь вы. Отвечает тоже весело, но обстоятельно. А на предложение Жогина об устройстве его судьбы пишет так. Хотя о серьезных вещах, самых серьезных в жизни, и не говорят шутя, но из ваших милых шуток могло бы, может быть, и путное выйти, если бы это было ранее. Теперь же это невозможно. Я еще на свободе, но морально связан. 15 апреля 1865 года, когда писалось письмо, Павел Михайлович уже твердо решил жениться. В июле своему знакомому Лосеву он сказал еще конкретнее, отказываясь от любезного приглашения погостить. «Я никак не могу им воспользоваться, потому что с 18 числа я жених, а невеста моя, Вера Николаевна Мамонтова, живет за 30 верст от города, то, разумеется, стараясь бывать у нее как можно чаще, я не могу и думать поехать к вам». Так долго Павел Михайлович таил свою любовь, поначалу даже от самого себя, а знакомым только под конец раскрылся, что многие писали ему тогда, как Лосев, узнав о его женитьбе: «Вы вполне архимандрит. Ежели бы не вы сами мне написали, то я и не поверил бы». Свадьба состоялась в августе 22 числа. Вера Николаевна к этому времени уже потеряла своих родителей, и свадьбу играли в Кирееве, имении дяди, ее крестного, Ивана Федоровича Мамонтова, отца Савы Ивановича, одареннейшего человека, создавшего позже у себя в Абрамцеве интересный художественный кружок. Мамонтовы, наследники двух богатых братьев, купцов Ивана Федоровича и Николая Федоровича, были людьми талантливыми, музыкально одаренными. Брат Веры Николаевны Виктор Николаевич был хормейстером Большого театра. Вера и Зинаида прекрасно играли на фортепиано, как, впрочем, почти все их братья и сестры, родные и двоюродные. Павел Михайлович со своей женитьбой обретал многочисленных новых родственников. Молодые, влюбленные и счастливые отправились прямо со свадьбы, сопровождаемые кортежем и музыкой, пешком на станцию Химки, оттуда в Петербург и далее за границу, в Биарриц, а затем в Париж. Свадебное путешествие доставило им много радости. Любовь их, нежная и заботливая, не ослабевала до самой их смерти. 4 октября 1865 года летит из Парижа в Лондон от Веры Николаевны к Павлу Михайловичу, уехавшему туда на несколько дней по делам, первое горячее письмо.